Первое, к чему должны были привыкнуть новобранцы Пэдди, это к необычайным размерам судна. Грузовой люк длиной в 5 футбольных полей. Спустившись в закрытую часть перестроенного трюма номер 1, они оказывались в лабиринте пересекающихся помещений и стальных туннелей. Туннели были плохо освещены, с плохой вентиляцией, такие узкие и низкие, что рослому мужчине приходилось нагибаться. В самих туннелях не было никаких ориентиров. Трудно не заблудиться. Например, чтобы от места сбора на втором уровне добраться до мостика, требовалось преодолеть вызывающий клаустрофобию вертикальный подъем на 90 футов, дыша при этом затхлым воздухом, и пройти на каждом уровне мимо совершенно одинаковых люков на палубу. В результате поднявшиеся на мостик задыхались и теряли ориентацию. Гектор приказал строителям улучшить освещение и вентиляцию туннелей. Вдобавок он велел выкрасить туннели разной краской, чтобы они отличались. После этого он принялся за люки. Согласно исходному проекту, чтобы открыть эти люки изнутри, требовалось поворачивать 2 одинаковые ручки. Шумная и длительная процедура могла предупредить врага на той стороне. Гектор разработал новую систему. Петли люков оборудовали пружинами. Пружины удерживали единственный шпунт. Достаточно было выбить его одним ударом молота, и люк раскрывался. Атакующие мгновенно выбирались и заставали противника врасплох. К тому времени, как «Золотой гусь» был готов плыть в Абузару, все хорошо знали устройство корабля. Едва отошли подальше от берега, Гектор приказал капитану Стэмфорду лечь в дрейф. Пока корабль лениво покачивался на небольших волнах, Сэм Хантер и экипажи плавающей БТР заняли боевые позиции, и водители включили двигатели. Потом из ситуационного центра в брюхе корабля были дистанционно открыты люки, гидравлические краны подняли БТР на главную палубу, перенесли за борт и подвесили над водой. Мощные дизели БТР взревели, и первая машина с Сэмом в башне устремилась вперед, прокладывая дорогу остальным. Одна за другой машины опускались с борта корабля, они на мгновение погружались с плеском под поверхность и вновь показывались в облаке белой пены. 3 неуклюжих с виду плавсредства строем обошли вокруг гуся и снова подошли к борту, их подняли и вновь погрузили в трюм. Когда последний БТР оказался на месте и был надежно закреплен, люки закрыли. Порталы опустили на палубу, и они стали незаметны до нового использования. В последующие 4 дня такую тренировку проводили неоднократно. Стрелкам в башнях плавающих БТР до возвращения на гуся дали возможность пострелять из тяжелых пулеметов по разным плавучим целям. В 150 милях от Тайваня, когда на экране радара не видно было никаких других судов, Гектор приказал провести учение артиллеристов на орудийной палубе под мостиком. По его приказу командиры расчетов открыли стальные двери орудийного отсека. Двери раскрывались на петлях, и стали видны 2 орудия «Бушмастер» с выставленными вперед стволами. Пушки зарядили разрывными снарядами. Каждый заключал в себе 100 стальных шариков. Командир орудия устанавливал часовой механизм в носу снаряда с учетом дальности стрельбы и с помощью корабельного компьютера. Артиллерист ловил цель в оптический прицел и нажимал ручку спуска. Компьютер начинал непрерывно рассчитывать дальность до цели и передавал эту информацию на таймер снаряда. Когда артиллерист отпускал ручку, устанавливалась дистанция, и в то же мгновение следовал выстрел. Снаряд разрывался в воздухе точно над целью. Гектор, Пэдди и обе женщины наблюдали с мостика. Экипаж выбросил за борт в качестве мишени пустые нефтяные бочки. Пушки по очереди выпустили по цели 5 снарядов каждая. Результаты были великолепны. Облако летящих вольфрамовых шариков превратило поверхность моря в высокий столб пены, обрушив на бочки и все в пределах 30 ярдов шквал летящего металла. Когда пена опала, на поверхности не было ничего, кроме ряби. «Клянусь Господом!» — воскликнул Пэдди. «Жду не дождусь, когда тоже произойдет с катерами Адама». «Я бы сказал, мы почти готовы нанести визит в Ганданга-бэй», — заметил Гектор. «Ты совершенно прав», — ответил с улыбкой Пэдди. «Пэдди правда сказал совершенно, а не чертовски», — изумилась Хейзел, подтолкнув Гектора. «Ты заметил, что он никогда не выражается в присутствии Насти? Тебе стоит поучиться у него, мой мальчик». Пэдди, казалось, смутился. До этой минуты он искренне верил, что его отношение с цветущей русской — военная тайна. Настя стояла рядом с ним, и ее лицо оставалось непроницаемым. Хейзел и Настя по необходимости много часов проводили вместе в помещениях владельца корабля под мостиком. Они старались усилить внешнее сходство. Хейзел подстригла Настю и уложила ее волосы в ту же прическу, что носила сама. «Где ты этому научилась?» — спросила Настя, любуясь собой в зеркале. «Когда-то мне приходилось самой делать себе прическу». Настя удивленно посмотрела на нее, и Хейзел объяснила: «Я переживала слом. Есть не могла, не то что пойти в салон красоты». «Глупо. С такой внешностью невозможно переживать слом». «Возможно, я слишком нервничала». «Нервничать тоже глупо», — высказала свое мнение Настя. Покончив с прической, Хейзел раскрыла два шкафчика по сторонам зеркала, там хранилась ее косметика, и принялась за работу. Настя не сумела сохранить сдержанность и хихикала, как школьница, глядя в зеркало на свое преображение. Потом они занялись подбором подходящей одежды. Содержимое гардероба Хейзел совершенно поглотило Настю. Это была настоящая сокровищница шелка, атласа и кружев. Конечно, размер одежды и обуви у них был одинаковый. Настю и выбрали из-за этого сходства. Обувь Шанель и Эрме на Насте выглядела не хуже, чем на Хейзел. Когда Хейзел закончила, они устроили небольшой показ для мужчин. Настя, вспомнив прошлое, прошлась по кают-компании с самоуверенностью модели и столь же презрительным выражением лица. Гектор и Пэдди, сидя в креслах и держа в руках бокалы с виски, бурно хлопали, а Хейзел с гордостью собственницы смотрела на свое творение. Роль Насти требовала подражания мимике Хейзел, ее походке, тому, как Хейзел держит голову и выразительно жестикулирует. Русская девушка оказалась прирожденной актрисой и быстро вошла в роль. Наконец Хейзел занялась отработкой ее дикции. Вскоре оказалось, что это напрасная трата времени. Благодаря подготовке в НКВД Настя прекрасно владела английским, за исключением двух небольших слабостей. Она часто использовала неверный порядок слов и не различала W и V. Еще она никак не могла верно произнести «окей», у нее получалось «хокей». Наконец было решено, что в плену у пиратов она постарается помалкивать. К счастью, это ограничение не расстроило Настю. «Безмолвный корабль». Так Настя предпочитала называть способ проведения операции. Чтобы Адам наверняка напал на золотого гуся, надо было заставить его поверить, что и Хейзел, и Гектор на борту. Им пришлось позволить съемочной группе «Аль-Джазира» снять их на судне, когда танкер подошел к газовому терминалу. После отхода гуся от терминала Гектор должен был оставаться на борту и продолжать руководство операцией «Лампуск». Однако, когда он попытался уговорить Хейзел покинуть корабль перед отплытием и укрыться в безопасном месте вне пределов досягаемости Адама, а свое место уступить Насте Вороновой, его доводы произвели на Хейзел не большее действие, чем мелкий дождь на гранитное изваяние Клеопатры. «Не говори глупости, Гектор Кросс», — отрезала она. Сам Гектор не мог допустить, чтобы пираты обнаружили его, когда захватят корабль. В цепях и под сильной охраной он не сможет руководить операцией «Лампус». Надо было выбрать двойника ему на замену. Эту роль могли сыграть несколько новобранцев Пэдди, темноволосых, крепкого сложения. К тому же, общим мнением было, что с точки зрения араба все европейцы выглядят одинаково, и наоборот. Когда пираты захватят двойника Гектора, они могут бить его. При помощи Пэдди Гектор выбрал Винсента Вудварда, крепкого мужчину, способного перенести побои. Как сказал Винсенту Пэдди, когда Винсента захватят, ему, в отличие от Насти, по крайней мере, не будет угрожать насилие. За дополнительные 10 тысяч долларов Винсент с готовностью согласился стать двойником Гектора. Однако в самый последний миг Хейзел решила, что неправильно посылать Настю вместо нее в пекло. Она подружилась с русской девушкой и высказала свои дурные предчувствия Пэдди. «Мне жаль араба, который попытается снять с Насти трусы без ее согласия», — с улыбкой ответил Пэдди. Хейзел этого было недостаточно, и она настояла на откровенном разговоре с Настей. Все встретились в гостиной владельца. Хейзел долго описывала опасности, которым будет подвергаться Настя, если позволит себя схватить. Она выразила свою любовь и уважение к Насте и предложила ей отказаться от участия. Все это время Настя молчала, спокойная и непроницаемая, и внимательно наблюдала за Хейзел. Когда Хейзел закончила, она спросила: «Итак, ты не заплатишь мне 100 тысяч долларов?» «Нет-нет», — сказала Хейзел, — «это было бы несправедливо, Настя. Учитывая, что ты рискуешь ради меня жизнью, думаю, я должна заплатить тебе вдвое больше». Настя почти улыбнулась. «Мы знаем, эти люди не убьют меня, Что бы я ни сделала, пока верят, будто я — это ты. Да или нет? Мы не думаем, что тебя убьют, им нужен выкуп. Но они могут попытаться причинить тебе боль, изнасиловать. Что ж, пусть попробуют, — сказала Анастасия Воронина, положив конец обсуждению. 3 дня спустя Золотой Гусь вошел в залив Оман и направился в Ормузский пролив и ко входу в Персидский залив. Как только они оказались вблизи берега, навстречу вылетел вертолет Bennuk Oil Corporation, большой 26-местный Сикорский, сменивший российский Ми-26, взорванный в Путленде. Вертолет перевез людей Пэдди на берег и высадил в тренировочном лагере в отдаленной части пустыни Абузары, где готовились к пунтлендской экспедиции остальные бойцы. Лишившись большей части экипажа, Золотой Гусь отбыл к терминалу, чтобы принять груз. Менеджер по связям Bennuk Oil Corporation пригласил телевидение Аль-Джазира прислать в Эмират Абузара к газовому терминалу на берегу залива съемочную группу, чтобы запечатлеть первое плавание Золотого Гуся. Приглашение было с радостью принято, и Берт Симпсон предоставил в распоряжение группы Сикорского. Вертолет подобрал съемочную группу Аль-Джазиры, когда та прибыла в Сиди-Аль-Разик, и полетел на перехват Золотого Гуся, который в это время проходил Ормузский пролив. Телевизионщики снимали производящее грандиозное впечатление судно. Газовые танки были пусты, поэтому корабль выступал из воды почти на полную высоту. Настоящая стальная гора. Телевизионщики остались очень довольны съемками. Когда Гусь причалил к терминалу, на борт начали подниматься высокопоставленные гости. Все другие ближневосточные средства массовой информации тоже прислали журналистов освещать это событие. Когда они ушли, прибыл эмир со свитой, в которую входило большинство министров правительства. В их честь Хейзел устроила царский пир. На грузовой палубе Золотого Гуся воздвигли большой бедуинский шатер, а всю палубу устлали многоцветными турецкими коврами. Эмир, его 3 жены в роскошных бриллиантах и все остальные гости сидели на шелковых подушках, а знаменитейший аравийский повар с 50 помощниками готовил банкет. Струнный оркестр негромко играл традиционную музыку. Министр иностранных дел приходил со султаном младшим братом. Выпускник Оксфорда, он на прекрасном английском произнес речь, восхваляя достоинство Bennuk Oil Corporation и роль компании в разработке ресурсов Эмирата. Затем к почетным гостям обратилась Хейзел. Она сообщила некоторые сведения о Золотом Гусе и вместимости его трюмов, о стоимости строительства, о том, как разрабатывали и строили огромный корабль, и о том, что он значит для Абузары. Она объяснила, что корабль чересчур велик, чтобы пройти Суэцким каналом, поэтому в своем первом плавании он возьмет курс на юг Африки и обогнет мыс Доброй Надежды, потом поплывет по Атлантическому океану на север и во французском порту Брест избавится от груза. Хейзел рассказала собравшимся, что плавание начнется 10 мая, то есть через 15 дней, добавив, что для Bennuk Oil это очень важное событие, поэтому она и ее супруг мистер Кросс поплывут на корабле в Кейптаун на юг Африки. Оператор у края навеса незаметно снимал церемонию. В ситуационном центре в недрах судна Пэдди и Настя следили за происходящим по видеоэкранам, и Настя точно повторяла все движения и жесты Хейзел. 5 дней спустя Гектор и Хейзел сидели с Настей и Пэдди в ситуационном центре и смотрели 7-минутный сюжет телеканала «Аль-Джазира», в котором рассказывалось о плавании Золотого Гуся. Вид огромного судна ошеломлял. А из выступления Хейзел были приведены слова о громадной стоимости корабля и его груза, о предполагаемом плавании вдоль африканского берега на юг и о предполагаемой дате отплытия. А еще о том, что и Хейзел Беннек, и ее супруг в первой половине пути будут на борту. Когда передача закончилась, Гектор через комнату посмотрел на Пэдди. «Ну что думаешь?» «Думаю, миссис Кросс должна сниматься в кино», — ответил ирландец. «Она лишит работы Николь Кидман». — Спасибо, Пэдди, — с улыбкой сказала Хейзел. — В устах такого ценителя женственности это высокая похвала. — Так вы считаете, Адам клюнет? — Примчится, сломя голову, как на скипидаренной, никакого сомнения. — Что значит, как на скипидаренной? — спросила Настя. — Точно то же, что сломя голову, — объяснил Гектор, и Настя с сожалением посмотрела на Пэдди. — Зачем ты всегда столько болтаешь? Хейзел улыбнулась демонстрации власти, которую Настя уже получила в отношениях с Пэдди. С полными танками, глубоко сидя в воде, Золотой Гусь шел через Ормузский пролив, якобы для того, чтобы плыть во Францию. Как только их перестало быть видно с берега, Сикорский снова начал перевозить людей Пэдди из лагеря на борт. Там люди получали оружие и снаряжение. Каждый был вооружен 9-миллиметровым пистолетом Беретта и автоматом Беретта SC-70/90. Каждый надел бронежилет и носил с собой компактный коротковолновой передатчик «Фалькон». Те, кто приплыл из Тайпея, начали вводить в курс дела новичков, которые быстро изучили расположение туннелей и научились тайно, быстро и неслышно добираться по ним в любую часть корабля. Практиковались в спуске и подъеме плавающих БТР, снова и снова поднимали краны и опускали бронемашины на воду, но теперь с полным экипажем на борту. Потом амфибии поднимали и упрятывали в трюм. Люди вышли на пик физической формы, и Пэдди поддерживал ее, используя для тренировок просторную грузовую палубу. Каждый человек дважды в день пробегал 20 кругов по палубе. Гектор и Пэдди бежали за ними и изводили замечаниями. Пэдди разделил своих людей на команды по 10 человек и устраивал соревнования стрелков и буйные матчи по регби. Каждый день проводились гонки от нижнего уровня грузового трюма до капитанского мостика и обратно по лестницам и стальным туннелям. Пэдди засекал время по секундомеру, а Хейзел ежедневно объявляла премию в $1000 самой резвой команде. Они с Настей объединились в женскую команду и к досаде мужчин 3 дня подряд побеждали. Золотой гусь был еще в 600 морских милях восточнее Большого Африканского Рога, когда матч по регби прервал сигнал общей тревоги. Все быстро очистили палубу. Через несколько минут Хейзел и Гектор были на мостике. «В чем дело?» — спросил Гектор у капитана Стэнфорда. «Радарный контакт в 42 милях, направление 27 градусов». Похоже на низколетящий транспорт, почти, несомненно, легкий вертолет. Направляется к нам. «Вероятно, уже увидел нас на своем радаре», — сказал Гектор. «Мы достаточно крупная цель, не пропустишь. Держите курс и скорость, Сирил». Потом повернулся к Хейзел. «Если это тот, о ком мы думаем, нам с тобой неплохо бы показаться на палубе». «Давай это сделают дублеры». «Нет, на борту вертолета может быть Утман Вадда. Он сразу заметит разницу. Пошли». Они сошли на пустую главную палубу, побежали по ней на нос, там прислонились к поручню и смотрели, как на западном горизонте материализуется далекая точка. Точка росла, пока не превратилась в вертолет Bell Ranger. Задрав головы, они смотрели на него. Гектор стоял за Хейзел, он обнял ее за талию и со смехом стиснул, а она запела мелодию из «Титаника» «Мое сердце продолжает биться». Они повторили знаменитую позу Ди Каприо и Уинслет из фильма, когда те стоят на носу обреченного корабля. Гектор приказал небольшую часть корпуса посередине судна выкрасить красной грунтовкой и свесить с борта над самой водой веревочной лестницы и люльки, как будто шла покраска корпуса. Они должны были послужить недвусмысленным приглашением напасть. Пилот вертолета их, конечно, заметит и доложит Камалю. Вертолет, в нем сидел только пилот в темных очках-консервах, нижняя часть лица закрыта куфеей, на небольшой высоте облетел танкер, Хейзел помахала. Пилот никак не отреагировал, но повернул машину туда, откуда прилетел. Вскоре вертолет скрылся из виду. На мостике Гектора и Хейзел ждали Пэдди и Дэйв Имбис. «Отлично. Не сомневаюсь, что это один из них, и что их главная сила недалеко», — сказал Гектор. «Дальность полета туда-обратно около 150 миль. Меньше чем через 1,5 часа он сядет на борт корабля-матки». Он переключился в боевой режим, и его мозг работал необычайно быстро. «Отныне главная палуба под запретом для всего экипажа. Всем вернуться на свои места в скрытых помещениях и оставаться там до следующего хода противника. Все потайные люки закрыть и проверить. Постоянно поддерживать режим «Безмолвный корабль». Мы с Хейзел перебираемся из хозяйских помещений в маленькую каюту на палубе с плавающими БТРами. Наше место займут Настя и Винсент». «Искренне надеюсь, что, оказавшись там, они не станут вести себя, как вы», — мрачно заметил Пэдди. «А ты слушай и следи за ними по камере наружного наблюдения в спальне», — предложил Гектор, и Пэдди задумчиво кивнул. Хотя Пэдди был слишком джентльменом, чтобы подглядывать за любимой женщиной. Немного погодя, он чисто случайно проверил, как работает камера в помещениях владельца, и стал свидетелем разговора, состоявшегося между Настей и Винсентом, когда те переселялись туда. Настя ледяным тоном пояснила Винсенту свою позицию. «Если думаешь, что получил право обращаться со мной как с настоящей женой, Винсент Вудвард, я скажу мистеру Куину, и он убьет тебя. Но сначала я оборву круглые штучки, которые болтаются у тебя между ног, и засуну их тебе в ноздри». П. Пэдди с огромной радостью услышал это трогательное подтверждение ее чувств к нему.